Глава 24. Совмещение. «И кто ты такой, если это не великая тайна? То, что ты не ворон, еще ни о чем не говорит». «Ну, меня зовут Далер. Я из Ахтияра, сейчас в тамошнем ополчении. Что еще сказать? Еду со срочной информацией для руководства Бадати, либо регуляторов, либо Смита». «Стоп, регуляторы. А кому именно ты должен ее передать? Ты же знаешь, кто там главный?» «Точно так. Предпочтительно молчаливому Вове. Это, в принципе, главный сейчас Бадати. Крутой мужик. Ну или бешеному Джею. Если их не будет, там должен быть еще один мужик в регуляторах. Гор. Он тоже подходит. Если их не окажется, тогда надо идти к военным. Там есть такой Смит». «Ого. Наши имена уже дополнены еще и кличками сверху. Крутеем матереем». «А как ты их опознать должен? Ну, Джея, Боба и Гора». «У меня есть фотка. Вот она. Вот это вот Вова, а вот это вот...» Парень достал из поясной сумки кружку с эмблемой нашей страйкбольной команды, на обороте которой была большая фотография. Мы этот мерч делали на новогодний корпоратив в 2021-м. «Ха, как я тут хорошо выгляжу-то. И Мерлин вон стоит, приезжал тогда в командировку. А Мурлок прямо орел мужчина, и не скажешь, что трое суток до фотосета бухал по-черному. «Погодите, вы знаете Мерлина, Мурлока? Кто вы такой?» «А ты на фото погляди повнимательнее, да скажи, что кроме шестилетней давности фотки ты знаешь о тех, кому обязан передать данные?» «Ну, Вова живет на базе в деревне, километров 20 от города. Джей ездит на... Стоп. Желтый джип Чироки. Высокие белые дреды. Вы Джей?» «Вау, дошло. На третьи сутки». «Но как? Что вы здесь делали? Хотя неважно, надо спешить». Паренек еще раз проверил, точно ли моя рожа на кружке. Результат наблюдений его явно удовлетворил, потому что рука Далера скользнула в карман и появился оттуда с шевроном когтей. Нашей старой страйкбольной команды, причем бело-зеленым. Такой был ровно один во всем мире, и принадлежал он моему хорошему другу. «Мерлин просил вам передать. Сказал, что как только вы это увидите, гарантированно мне сразу поверите». «Вижу, верю. Он жив?» «Не знаю, дело очень важное». «Тогда не стоит терять времени. У нас на хвосте могут быть еще вороны, так что хватай свое снаряжение и садись сюда, поговорим по пути». «Понял?» Паренёк мигом слетел вниз к своему микроавтобусу, а потом вынырнул наружу через двери. В руках у него был милицейский УК-рот, в другой руке — небольшой рюкзачок. «Если что, я могу за пулеметчика, хорошо умею». «Тогда погоди секунду, перетасываем сейчас всех. С хорошими пулеметчиками у меня все сложно, так что не откажусь». Пока паренек метался туда-сюда, хозяйственный медведь быстро перескочил с джипа на пикап. Что-то там отщелкнул, потянул и обратно перескочил уже со снятым с треноги ПКП. «Джей, давай я эту штуку перекину на Икса. У нас под нее есть пяток снаряженных трофейных коробок на сотню», — предложил он, баюкая в громадных руках немаленькую тушу пулемета. «От него толку больше, чем от непулемета». «Годится. То же самое хотел предложить. Аня, ты со мной в джипе. Послушаем парня вместе, может, мне консультация будет нужна. Далер, залезай в пикап, раз уж вызвался. Возьми рацию вон у Нади. Расскажешь мне по пути, как ты тут оказался, если в Бадати ехал. Серега, дуй в МПЛ, поможешь там ребятам. Оля, держи МПЛ посередине, мы прикроем фланги». Колонна перестроилась быстро. Впереди шел наш желтый Чироки. За ним массивный МПЛ с Олей за рулем, Лехой и Максом в кабине. Замыкал пикап с Надей, Далером и Пейном. Колонна тронулась. Через минуту, может быть, две, Далер начал говорить по рации. История его изобиловала междометиями и лишними словами, но когда до меня дошла суть, стало совсем невесело. В Ахтияре после ухода флота было тяжело выживать. Взорванные топливные склады, мало продовольствия и громадное количество аморфов, парализовавших любые попытки рыбной ловли. Тем не менее, люди приспособились, принялись улучшать условия, налаживать контакты с другими адекватными анклавами. Но месяц назад беда пришла оттуда, откуда не ждали. В Ахтияре появились новые зомби. Те, после укуса которых люди менялись мгновенно. Никаких часов, вопрос минут. Началось все с того, что появились новые прыгуны, покрытые черной броней, очень устойчивые к пулям и всегда действующий по стандартному шаблону. Прыжок, попытка схватить человека, разрыв дистанции. Никакого боя, никаких зверств. Даже если оно прыгало в толпу, схватил — унес. Так продолжалось, как уже было сказано, около месяца. А в один непрекрасный вечер вместо прыгунов пришли они. Все похищенные люди с почерневшими венами. И с оружием. Пользовались им зомби коряво, но при поддержке малоуязвимых, таких же черных, как прыгуны, здоровяков, оборону они прошли, как раскаленный нож сквозь масло. А вслед за пехотой катились они, черные шары. Зомби и мутанты хватали вокруг себя всех живых и просто пихали туда, внутрь. Наполненный шар укатывался в темноту. Когда все 10 шаров убрались оттуда, откуда пришли, атака просто прекратилась. И зомби довольно грамотно отступили, прикрывая друг друга. Из руководства к этому моменту остался лишь странный парень, смахивающий на здорово заросшего хипстера. Длинная спутанная борода, поросшие 2-сантиметровыми волосами виски и длинный хвост, свисающий из-под оливковой бейсболки. Поговаривали, что незадолго до начала эпидемии этот парень приехал с 3-годичного контракта из Африки. Черт его знает, откуда он появился. Но только в самом начале, когда военные еще раскачивались, он уже был вооружен и готов к бою. Вначале с ним было еще несколько мужиков в таких же песчаных штанах, кепках и бронежилетах. Но все они быстро погибли. Никого младше 50 среди них не было. И они больше походили на ополченцев, чем на бойцов. Но дрались, надо сказать, как черти. Вот этот мужик, собственно, и организовал сначала отход всех оставшихся людей туда, где они могли защищаться, а потом и экспедицию Даллера, отправив молодого бойца в ближайший соседний поселок, где у него обосновались знакомые. Бросать Ахтияр этот Мерлин, как он представился, всем не собирался, поэтому до сих пор и не пересекся ни с одним своим корешем. Я слушал и чувствовал, как внутри растет тревога. Мерлин жив. Может быть. А может и нет. Но если эта информация настолько важна, что он отправил гонца через всю зараженную территорию... «Доллер, а что именно за данные ты везешь?» «Не знаю. Мерлин сказал, что это должны услышать только главные. Передал мне запечатанный пакет и велел никому не открывать до встречи с вами. Он в моем рюкзаке лежит, если что». «Понятно». Я посмотрел в зеркало заднего вида. Дорога за нами была пуста. Пока пуста. И ровно через минуту, когда мы набрали скорость, из-за холма справа вывалилась куча машин, штук 12. Джипы, пикапы, десяток мотоциклов. Все с наваренными каркасами, с пулеметами и стрелками. Вороны. И вишенкой на торте обгорелый здоровенный грузовик с пулеметом. Похоже, этот вырвался из засады туза. «Началось! Медведь, приготовься!» «Уже готов!» Здоровяк довернул турель, нацелил ПК на ближайший джип. Они шли не на таран, а параллельным курсом, держась метров в 200. Один из джипов вырвался вперед, пытаясь обогнать МПЛ и перерезать дорогу. Серега на крыше грузовика развернул ПК и дал длинную очередь. Трассеры полоснули по капоту джипа. Тот дернулся, съехал на обочину, затормозил. 1-0 в нашу пользу. «Так держать, Серый!» Крикнула в рацию и тут же увидел, как наш пулеметчик дергается раз, другой, третий, и заваливается навзничь, тут же уволоченный внутрь чьими-то руками. «Достали все же, уроды! Надеюсь, не насмерть!» Сатанелые вороны не отступали. Наоборот, они начали сжимать кольцо. 3 машины зашли слева, еще 5 справа, остальные сзади. Мотоциклы рванули вперед, обгоняя колонну по обочинам. Стрельба началась почти одновременно. Автоматные очереди били по броне МПЛ, по корпусу Чироки, осыпали пикап. Медведь открыл огонь. ПКП заревел, выплевывая трассеры. Один из мотоциклов разлетелся на куски. Байкер кувыркнулся через руль, покатился по асфальту. Второй мотоцикл увернулся, но медведь развернул турель, поймал его в прицел и дал короткую очередь. Мотоцикл взорвался, окутавшись огнем. «Два! Давай еще!» — рявкнул медведь. Справа джип с пулеметом на крыше попытался поравняться с нами. Стрелок за пулеметом открыл огонь, пули забарабанили по броне Чироки. Я дернул руль влево, ударил джипом в бок вражеской машины. Грохот, скрежет металла. Их джип отбросило на обочину. Медведь тут же развернул МГ, выпустил половину ленты в их борт. Джип загорелся, остановился. «Три! Сука, горячо!» Медведь перезаряжал ленту. Я видел в зеркало, как сзади подтягиваются еще машины. Много, слишком много. «Оля, жми на газ, нам надо оторваться!» «Делаю, что могу, но МПЛ быстрее не едет. У меня окончательно выбило 4-ю». В Впереди показался поворот, дорога уходила влево, огибая лесопосадку. Я знал это место. За поворотом развилка, прямо на Бадатий, направо в объезд. Если вороны отрежут прямой путь, придется ехать в объезд, а там наверняка их засада. «МПЛ, держись правее! Пикап, прикрой левый фланг!» Пикап дернулся влево, Надя выкрутила руль. Из турели «Медведь» дал очередь по джипу, который пытался обогнать МПЛ слева. Попаданий было немного, но джип притормозил, не рискнув лезть под огонь. Мы влетели в поворот на скорости. МПЛ накренился, но Оля удержал управление. Пикап проскочил следом, я замыкал, и в зеркале видел, как вороны входят в поворот, не сбавляя скорости. Их было уже меньше, штук 8 машин. Но этого все равно слишком много. За поворотом я увидел развилку. И еще 4 машины воронов, перегородивших прямую дорогу на Бадатий. Они стояли поперек полос, выстроившись в линию. За ними фигуры. И минимум у 2 на плечах пусковые. «Засада! МПЛ направо! Срочно направо!» Оля среагировала мгновенно, вывернула руль. МПЛ ушел на правую развилку в объезд. Пикап последовал за ним. Дымные струи РПГ прошли мимо, ударив куда-то в посадку. Я тоже начал поворачивать, но тут слева вынырнул еще один джип, врезался мне в борт. Удар, Чероки качнуло, я еле удержал руль. Медведь закричал что-то нецензурное, развернул МГ и в упор выпустил очередь в кабину вражеского джипа. Лобовое стекло разлетелось, джип съехал с дороги, врезался в отбойник. «Ха-ха-ха! 4! Я машина смерти! Мне нужна перезарядка!» Это был Медведь. Мы сманеврировали, меняясь местами с пикапом. Противники сели нам на хвост очень плотно, сорвав с места, в том числе тех, кто перекрывал трассу. Дерьмо. Дорога пошла через лес. Узкая, разбитая, с ямами. МПЛ подпрыгивал на кочках, но Оля держала скорость. При каждом рывке раздавался скрежет, и я болезненно морщился. Пикап ехал замыкающим. Далер из кузова продолжал палить из пулемета, не давая воронам подойти близко ко мне. Медведь наконец-то защелкнул корпус пулемета, выпустив справа хвостик ленты и показав Далеру большой палец. Мы снова были готовы. Один из джипов воронов попытался обогнать нас справа, по обочине. Медведь развернул турель, но не успел выстрелить. Из леса вылетела громадная фигура. Здоровяк. 3 метра ростом, покрытый черной бронированной кожей с массивными руками. Мутант врезался в джип на полном ходу, словно таран. Грохот. Машину подбросило, она перевернулась через крышу, покатилась кувырком. Взрыв. Столб пламени взметнулся в небо. «Зомби! В лесу мутанты!» Орал медведь, и я увидел их. Из-за деревьев выползали фигуры. Необычные зомбари, а здоровяки, муты, причем хорошо измененные. Те самые 3-метровые твари, гипертрофированно мускулистые, с непропорционально длинными руками. Их было 2, может больше. Твари двигались на перехват, игнорируя нас и нацелившись на воронов, открывших шквальный огонь по мутам. 2 джипа свернули, пытаясь объехать толпу. Один не успел. Здоровяки облепили его. Один схватился за бампер и просто перевернул машину. Другой оторвал дверь, вытащил стрелка и швырнул его в деревья. Крики, стрельба. Мы уже не видели, чем это кончилось. Ушли за поворот. «Осталось 6 машин, но они не отстают!» «Если ничего не поменяется, нам не выстоять. Мы живы только до тех пор, пока в нас не разрядился пулемет на грузовике. Судя по стволу, там крупняк. Кстати, а мы же уже около Бадатия. Пора попробовать еще разок связаться, вдруг нас услышат». «Вова! Вова, прием!» Тишина, потом треск и голос моего друга Боба, удивленный до нельзя. «Джей, какого чёрта? Где ты?» «Да вот только что проехал мимо того места, где мы 3 дня ждали, когда ты превратишься в Лазаря. Двигаемся в вашу сторону». Я старался говорить весело, но напряжение прорывалось. «У меня проблемы с птичками. Я надеялся стряхнуть их в Приморске, но не вышло». «Птички? Это что, вороны?» «Какой ты догадливый, Боб. Да, это наши старые друзья. Они подмяли под себя почти всю территорию вдоль трассы, к северо-западу и западу от Приморска. Мы пытались договориться, заплатили им, но вышел неприятный казус и... Короче, у меня на хвосте несколько их тачек и байков. Пару раз они нас атаковали, но Серега и Медведь угостили самых борзых из пулеметов, и они пока притормозили. Создается ощущение, что они собираются меня куда-то загнать». Я слышал, как Вовка разворачивает карту, переговаривается с кем-то. «Вов, где это место? Фу, Это ж почти у Бадатия. Он что, чешет к деревне? Ты бы его предупредил. Женя, Женя, ответь! Я отозвался, но в этот момент сзади грянула очередь. Пули прошлись по крыше Чироки, одна срикошетила, ударила в зеркало. Зеркало лопнуло. «Я тут, говорить откровенно некогда, они опять лезут к нам, хотят отжать от поворота и заставить ехать в объезд Бадатия». «Не едь к базе, повторяю, не едь к базе, ее больше нет». «Повтори, что значит нет?» «Потом, Жень, езжай туда, где пряник остался без руки». «Я понял, клиника, где мы тогда воевали с Шейном и тем странным мутом. Альтернативная база для нас. Ну хорошо, интересно, что там случилось в деревне-то». «Я понял тебя. Чёрт, чёрт!» «Что такое?» Я видел в зеркало. Пикап прошили очередью. Лобовое стекло превратилось в решето. Надя дернулась, голова ее откинулась назад. Кровь. Кровь на лобовом. Кровь в кузове. Много крови. Пикап начал терять скорость, виляя по дороге. «Эти ублюдки, кажется, убили водителя моего пикапа. И Ганнера. Я вижу только кровь на лобовухе, и машина теряет ход. Вов, я попробую их вытащить. Конец связи!» «Стой, стой!» «Что?» Я был зол, очень зол. Объяснил же. «Мы выдвигаемся, но будь готов к тому, что вас перехватят раньше, чем мы успеем. Вороны уже свели гнездо и тут неподалеку». «Охренеть, у тебя новости!» Бросил я и отключился. Пикап терял скорость. Надя пыталась дотянуться до руля со своего места, но машина шла неровно, виляла. Медведь продолжал палить из ПКП, но боекомплект не вечный. «МПЛ, не тормози! Я отстаю, подбираем людей из пикапа!» «Поняла!» Оля прижалась к правому отбойнику, чтобы обезопаситься хоть с одного бока. Чертов пикап отъездился, это было понятно. Салон прошила несколькими очередями, но часть из них прошла сквозь приборку дальше в моторный отсек крайне неудачно, разрушив или повредив гидросистему руля, отчего, собственно, машина не могла повернуть. У Нади просто не хватало сил на поворот рулевого колеса. Экипаж пикапа, к сожалению, тоже погиб на месте. Ну, кроме Нади. Даже со своего места я увидел тело Пейна, лежащее на пассажирском месте с простреленной головой. И безвольно повисшего на пулемете Даллера с тремя громадными кровавыми пятнами на спине в районе лопаток. Увидев нашу машину, Надя бросила попытки хоть как-то рулить превратившимся в неуправляемый кусок металла автомобилем и дернула вверх ручной тормоз. После чего, подхватив автомат и рюкзак Даллера из кузова, через который вылезла, неловко перепрыгнула борт и побежала в сторону Икса. И именно этот момент выбрал хитрый и внимательный враг, чтобы перейти в атаку. Вороны к этому моменту перестроились и атаковали тремя группами. Первая, четыре машины, зашла справа, пыля по земле. Вторая, в которой было всего две тачки, зато обе с пулеметами, накрыла огнем Икса и бегущую к нему фигуру. А третья, состоявшая из нескольких эндур, кинулась на прорыв, проскакивая мимо джипа и окружая грузовик. Продолжение следует. Для вас текст исполнял Сергей Курнаев.